Совершая поездки в Румынию, мы не забывали и о Советском Союзе. После больших и серьезных потерь в начале 80-х годов мы приступили к строго секретному проекту «Вилли». Для этого был спроектирован совершенно новый тип тайника. Проект «Вилли» должен быть совсем не похожим на проект «Ольга». Нужно было найти новое предприятие, новый автопоезд и новых водителей. «Вилли» разрабатывался в то время, когда доставка Библии в Советский Союз была очень трудным делом. В Советском Союзе тоже требовалось создать новую группу, найти координатора, грузовые машины и склад. Брат Петр на нашем совещании сказал так: «Мы ничего не сможем сделать против тех трудностей, которые могут возникнуть, но Бог все может. Доверим весь проект Его воле». Идея проекта «Вилли» исходила от немецких братьев, выехавших из России. Они предложили спрятать Библии в строительном материале. К этой идее мы отнеслись очень сдержанно. Однако не в силах найти альтернативу, мы решили осуществить идею «Вилли». Братья из миссии Фриденштиме приехали летом в Финляндию, чтобы помочь нам в изготовлении ящиков для Библии. Братьям в России мы сообщили размер ящиков, чтобы они могли сделать точно такие же. Где-то на русской территории нужно будет обменяться этими ящиками. Для перегрузки тяжелого груза братья должны позаботиться о кране. В какую же страну мы должны доставить стройматериал? Из соображений конспирации получатель первой поставки должен быть не из Греции. Мы снова подумали об Израиле. Нужно было найти кого-то в этой стране, кто понуждался бы в нашей помощи. В Израиле я слышал об Эра, верующем торговце, который поставлял товары в эту страну. Он хотел помогать гонимым церквам в России. Мы набросали план своих действий. Эра взял кредит и приобрел автопоезд. В Израиле мы нашли человека, который нуждался в сборном доме. Два новых брата, Арто и Ярко, согласились отправиться в путь. Мы начали готовить их к поездке. После того, как подготовка была закончена, на автопоезд загрузили строительный материал и ящики. Поездка «Вилли» в Советский Союз могла начинаться. Получив размеры ящиков, русские братья приступили к работе. Прежде всего, им надо было решить, где именно изготовлять эти большие тяжелые ящики. Если попытаться делать их тайно, кто-то непременно заметит, и это вызовет подозрение. Решили делать их на строительной площадке частного дома и делать так, будто они нужны для строительства. Где же взять материал для этих ящиков? Без официального разрешения на строительство найти его было трудно. Жена застройщика пошла к чиновникам с заявлением. Последовало много вопросов, но в конце концов разрешение на строительство было получено. Соседи, которые иногда заходили посмотреть на стройку, удивлялись необычным заготовкам. Христиане же со своей стороны думали, что, возможно, где-то планируется построить дом для издательства «Христианин». Транспортно-экспедиционное агентство выдало разрешение на транзит. Визы и все другие документы тоже прибыли своевременно. В Ленинград поехал курьер с известием о прибытии автопоезда. Ящики с Библиями не бросались в глаза таможенникам, хотя проверка длилась 3 часа. По дороге слежки за автопоездом также не было. На условленное место, где ждали братья, автопоезд прибыл с опозданием на 30 минут. Арто и Ярко не знали русских посредников в лицо, поэтому был установлен пароль. Водители спросили по-немецки стоящих на автостоянке братьев: «Вы можете дать нам воды?» «Вам нужно найти собственный колодец», — гласил ответ. Пароль совпал. Посредники сопроводили автопоезд на место разгрузки. Она началась в 1:00. Ящики с Библиями ждал 12-метровый грузовик с краном и 6 братьев. Перед разгрузкой все вместе помолились, придав предстоящее дело Божьей защите. Позже крановщик рассказывал: «Перед прибытием в Вилли мы постились и молились несколько дней подряд. Между нами и Богом не должно быть ничего такого, что могло бы помешать работе». Когда большой финский автопоезд со своими многочисленными огнями приблизился к месту выгрузки, мои ноги задрожали от волнения. У меня не было страха, однако я переживал, смогу ли выполнить задачу крановщика. Для молодых братьев из Финляндии ситуация была новой и напряженной. Один из них не мог вынести волнение, у него сильно заболел желудок. Он вообще не участвовал в выгрузке и был вынужден лежать в кабине. Кран производил много шума, однако выгрузка происходила в отдаленном месте, где жил лишь пастух овец в своей хижине. Как братья и предполагали, он не осмелился подойти к машинам. В 5 часов утра разгрузка закончилась. Ящики перегрузили из одной машины в другую. 6 братьев остались укладывать строительный материал в финский грузовик. Русский грузовик сразу же после погрузки в него Библии уехал и в ту же ночь разгрузился в отдаленной деревне. Ящики накрыли брезентом и сверху присыпали землей. В связи с тем, что Петр находился на нелегальном положении, братья решили, чтобы он не участвовал в приеме книг. Петр находился в доме ответственного за разгрузку и всю ночь молился о происходящем. После разгрузки хозяин дома пришел домой и, несмотря на усталость, поспешил на богослужение, чтобы церковь не удивлялась отсутствию руководящего. Во время богослужения он еще бодрствовал, а на заседании церковного совета, которое состоялось после собрания, уснул от усталости. На следующий день братья вскрыли 8 ящиков и достали из них Библии. В это время кто-то должен был работать на циркулярной пиле, чтобы соседи не слышали необычного шума от вскрытия ящиков. На 2-й день были вскрыты остальные ящики. У каждого ящика братья от всего сердца молились. После этой работы братья были настолько усталыми, что не могли поднять молоток. Они убрали все отходы. Нигде не должно быть каких-либо свидетельств о происшедшей операции. Книги сложили в небольшом домике в глухой деревушке. Это место было очень удобным для загрузки литературы в легковые автомобили. Книги развезли по всем общинам братства. Арто и Ярко поехали дальше, в Румынию. В горной местности на спуске им пришлось длительное время тормозить, и Арто вдруг заметил, что тормоза больше не работают. Машина набирала скорость. Арто начал тормозить ручником. Сначала ему как-то удавалось сдерживать скорость, однако вскоре она достигла 130 км в час. Арто подал сигнал встречным машинам. При высокой скорости и с тяжелым грузом нужно ехать по средней полосе, предоставив машине возможность двигаться свободно. Автомобили, которые ехали в попутном направлении, увидев световой сигнал, уступали дорогу, а двигающиеся навстречу брали вправо. Арто и Ярко уже думали о том, что им пора выпрыгивать из машины. Однако на такой скорости это было невозможно. Каким-то чудом им удалось доехать до конца склона. Впереди виднелся узкий мост, по которому как раз ехала повозка. «Наша жизнь спасена, но что будет с кучером?» — произнеслось в голове водителей. Скорость машины была еще достаточно высокой, когда она достигла моста. Лошади только проехали мост, как мимо них промчался автопоезд, едва не зацепив телегу, и остановился на трамвайных путях. Собрались люди, с удивлением рассматривая дымящийся грузовик. Когда тормоза остыли и компрессор заработал, братья поехали дальше. Машина благополучно прибыла в греческую гавань и въехала на корабль, плывущий в Израиль. В Израиле после уплаты пошлины груз был доставлен на участок получателя. Подготовка 2-й поездки Вилли началась почти сразу же после 1-й. 2-м водителем вместе с Ярко ехал Пааво, новичок в деле перевозок. Визы пришли в последний момент. Получателем стройматериала был один христианин в Израиле. Автопоезд отправился в путь, загруженный книгами весом в несколько тонн. Таможенный контроль прошел без проблем. Заехав в страну, водители были готовы выгрузить ящики с Библиями. Однако получателей на месте выгрузки не оказалось. Разочарованные братья вынуждены были вывозить Библии из Советского Союза. «Я вылетел в Грецию, а оттуда поехал в Болгарию, где, как и предполагал, нашел на автостоянке Вилли. Там я узнал печальную весть, книги все еще находятся в машине. В тот момент я почувствовал себя самым одиноким человеком в мире. Мы находились в социалистической Болгарии, в темноте, в пустынной местности, готовые пересечь границу Греции, а у нас в кузове все еще лежали русские Библии. Мозг лихорадочно работал. Что делать с книгами? Стоит ли ехать в Израиль? Это было бы ненужной тратой средств, так как настоящая цель поездки не достигнута. Нужно было быстро принимать решение. А что, если мы оставим груз в Греции? Мы решили переговорить с греческими властями о возможности поставки груза греческим клиентам. Я поехал в Софию и, позвонив сотрудникам в Греции, спросил, смогут ли они принять груз. Библейская школа была готова сделать это. Она планировала расширить свою территорию. Наш стройматериал отлично подходил для этих целей. Согласно закону, мы могли оставить груз в Греции. Решение этого вопроса облегчилось тем, что израильский получатель был с этим согласен. Он неожиданно получил пособие на учебу в библейской школе в Германии и собирался переезжать туда со своей семьей. Но перед ним стояла проблема, где найти надежный склад для прибывающего товара. Узнав же, что груз в Израиль не поступит, он облегченно вздохнул. Ярко и Пааво рассказали, что в Советском Союзе за автопоездом несколько дней ехал «Ситроен» с финскими номерами. Преследователь парковался на автостоянках вблизи грузовика. Братья заметили, что водитель «Ситроена» иногда заходил на милицейские посты. Однажды ночью братья съехали на сотню метров с главной дороги, чтобы поспать. Легковая машина поехала за ними. Очевидно, кто-то не хотел терять их из виду. Время от времени за автопоездом наблюдали с вертолета. В Ленинграде произошло какое-то недоразумение. Финский курьер передал сообщение, что грузовой автопоезд прибудет на неделю позже. Если бы русские посредники оказались на условленном месте, чтобы принять груз, то, по всей вероятности, участники проекта, как русские, так и финны, были бы арестованы. В этой поездке мы не раз видели Божью защиту. Однажды в задней оси прицепа открутился болт, и ось уже почти отделилась от кузова. Она была закреплена только на одном конце. Коромысло уже волочилось по земле. Ось сдвинулась почти на 5 сантиметров. Водители остановились, чтобы изучить дорожные указатели, и случайно заметили поломку. Прицеп мог бы опрокинуться, если бы Бог не остановил. Повреждения своевременно устранили. Потом у сидельного тягача вышла из строя коробка переключения передач, так что и по этой причине было невозможно добраться до корабля, отплывающего в Израиль. Наконец, уплатив пошлину, мы выгрузились в Греции во дворе библейской школы. Пааво перед поездкой видел сон, будто он вез зерно и выгрузил его не по адресу. Однако позже зерно было доставлено к месту назначения. Этот сон вспомнился ему, когда им пришлось выгрузить Библии в незапланированном месте. Когда наша сотрудница Мария услышала, что машина с Библиями проехала через Советский Союз и ее не встретили, она 2 дня плакала. Сборный дом, а также 12 ящиков с русскими библиями все лето пролежали под знойным солнцем во дворе Афинской библейской школы. Она не получила разрешения на запланированное расширение дома. Осенью Вилли вновь оказался в Греции. Он привез туда сборный дом, доставив в Румынию в рамках проекта «Ольга» 30 тонн библий. Автопоезд должен был возвращаться в Финляндию, и мы планировали забрать с собой груз, лежащий во дворе Афинской библейской школы. Таким образом, мы могли завести Библии в Советский Союз, так как ехать через Советский Союз было дешевле. Мы составили новые документы для греческой таможни. Сначала этот проект казался нам сложным, однако переговоры с таможней в отношении возвращения груза в Финляндию протекали успешно. Получателю не дали разрешения на строительство, и потому он не мог воспользоваться грузом. Греческие таможенники сказали работникам библейской школы, что крайне неразумно вывозить такой ценный груз из страны. Они советовали дать взятку властям и оставить груз. Однако директор школы объяснил им, что не может этого сделать, так как закон запрещает продажу или отчуждение товара, полученного в качестве пожертвования. Библейская школа не могла использовать материал, его нужно было возвратить отправителю. Приближался большой церковный праздник. Если мы не пройдем процедуру уплаты таможенной пошлины, нам придется ждать целых 5 дней. Нас подгонял оговоренный с братьями в России план. Составляя его, мы не думали о греческих праздниках, во время которых таможни будут закрыты. Кроме того, таможня имела право ограничить разрешение на выезд из страны 48 часами. Не уплатив своевременно пошлину, мы будем вынуждены ходатайствовать о разрешении на следующие 48 часов. Казалось, нам не хватит времени, так как оформление документов всегда занимало как минимум 2 дня. Теперь же нам нужно было умудриться за короткий срок уплатить пошлину за привезенный сборный дом, выгрузить его, затем загрузить стройматериал с территории библейской школы, уплатить пошлину за него и проехать почти 700 километров, чтобы выехать из страны. Агент торговой фирмы был знаком с пастором, который получал груз. Он старался одновременно оформить оба груза, и завезенный, и вывозимый, и делал все, что было в его власти, ставил печати на документах, вел переговоры с таможенниками и заполнял необходимые бумаги. Экспедитор знал, что время терять нельзя. Таможенные документы на оба груза были готовы в последний момент. Это было рекордное время. Автопоезд, прибывший через Румынию, мог выехать из таможенного терминала. Груз был выгружен в деревне неподалеку от Афинского международного аэропорта. Во время выгрузки приехала полиция, желающая посмотреть, что здесь происходит. Увидев таможенные документы, она удалилась. Затем мы поехали в библейскую школу. Для загрузки предназначенных для Советского Союза ящиков с библиями потребовался кран. Остальные строительные материалы нам загрузили студенты библейской школы. Все было готово в последний момент. Но у нас оставалась еще одна головная боль. Это получение транзитной советской визы для Ярков. Мы не могли получить ее в Финляндии, потому что поездка автопоезда началась в Греции. Транспортная экспедиция советовала нам ходатайствовать о визе в советском консульстве в Афинах. Сразу после ремонта автопоезда, даже не отмыв как следует руки и лицо, Ярко поехал с одним братом в консульство за визой. Получит ли он эту визу? Служащие консульства громко рассмеялись, увидев черное улыбающееся лицо Ярко. Иногда они переставали смеяться, но, взглянув на него, снова раздражались смехом. Ярко сидел на лестнице консульства и ждал внизу. В приветливой, оживленной атмосфере ему удалось получить визу за час. Экспедитор внес в документ для греческой таможни заметку 2/48. Этого было достаточно для выезда из страны. Антера, который вместе с Ярко доставил груз в Румынию, не мог возвращаться в Финляндию автопоездом, так как мы опасались, что после происшествия в Выборге его фамилию занесли в черный список. В Финляндии мы нашли нового водителя для поездок в Советский Союз – Олави. Его мы вызвали в Грецию. Он должен был впервые поехать в Советский Союз вторым водителем вместе с Ярко. В годы самых сильных гонений Бог доверил Олави очень ответственную задачу. В то время трудно было найти новых водителей вместо тех, которые попали в черный список на советской таможне. Жена Олави, Анели, тоже стала заниматься перевозками Библии и наездила как вместе с мужем, так и с другими курьерами тысячи километров через Восточную Европу. Автопоезд покинул Грецию и через Болгарию и Румынию направился к советскому пограничному посту Леушены. Здесь мы потеряли уже несколько машин, и даже Ольга вынуждена была ждать здесь 8 мучительных часов. Теперь сюда подъезжал Вилли со своим странным грузом. На советской таможне возникли проблемы. Таможенники не хотели даже начинать проверку. Тогда водитель другого грузовика, который понимал по-английски, перевел таможенникам документы на русский язык и объяснил причину возвращения груза. Наконец, таможня начала процесс оформления документов и разрешила проезд через Советский Союз. Три различных группы контроля проверили груз. Мужчины залезли на него и осмотрели все уголки. Не обнаружив ничего подозрительного, они пропустили машину. С визой Ярко на советской таможне также возникли проблемы. Выяснилось, что виза была выдана только на 3 дня, и что действие ее закончилось в день прибытия Ярко на границу. Визы все же продлили, и он смог въехать в страну. Перед выездом из Финляндии мы подготовили несколько курьеров, которые могли бы поехать в Советский Союз и сообщить о возможных изменениях в разгрузочной операции. Мы договорились, что братья будут ожидать автопоезд на трассе Одесса-Киев. Встретив его, они сообщат получателям о времени разгрузки. Передача груза была основательно продумана и многократно подстрахована, чтобы избежать нового сбоя. Миновав Одессу, Ярко стал присматриваться к обгоняющим его машинам. Вот впереди появился автомобиль, на заднем стекле которого стояла буква «В». Это был знак того, что для выгрузки все готово. Ярко дал двукратный световой сигнал, чтобы показать, что выгрузка может начинаться. Обменные ящики хранились в идеальном месте, на участке крайнего домика в отдаленной деревне. Туда не было хорошей дороги, поэтому легковому автомобилю проехать туда было очень трудно. Николай, близкий родственник семьи, у которой хранились ящики, был неожиданно арестован при перевозке христианской литературы. Теперь существовала опасность, что и в этом доме могут произвести обыск. Дополнительную проблему создавал тот факт, что в саду возле этого же дома находилось подземное укрытие, в котором хранилась типографская краска и другие вещи для сотрудников издательства. Один из членов церковного совета, тоже родственник этой семьи, сильно встревожился, узнав об аресте Николая. Он решительно потребовал, чтобы ящики немедленно убрали, и сказал ответственному за проект: «Если ящики найдут, то вместо хозяина дома пойдешь в тюрьму ты». Ответственный за проект позаботился о том, чтобы в кратчайший срок найти кран и убрать ящики. День прибытия Вилли был совсем близок, и братья решили не вовлекать в это дело новую семью. Ящики сложили на открытом лугу на ничейной земле. Так никто не попал под подозрение. Живущего неподалеку брата попросили присматривать за ящиками. Брат не знал подробностей. Он понял лишь то, что эти ящики имеют какое-то отношение к жизни церкви. К счастью, на них никто не обращал внимания. Когда автопоезд приближался к месту разгрузки, на луг отправился русский грузовик и автокран, чтобы забрать ящики. Прошел сильный дождь, и луг размок. Автокран застрял в грязи. Однако с его помощью удалось загрузить ящики в грузовик. На разгрузку автопоезда пришлось ехать без автокрана. В пути один ящик сдвинулся на повороте и повредил борт, однако остался в кузове. Если бы ящик выпал, поднять его было уже невозможно. Недалеко от места разгрузки несколько братьев с волнением ждали русский грузовик с ящиками и финский автопоезд. По графику они уже давно должны были приехать, однако ни той, ни другой машины не было. Наконец в темноте показались огни русского грузовика. Он завернул на условленное место. Братья побежали к нему, однако он резко развернулся и на большой скорости умчался. В темноте братья не рассмотрели водителя и удивились такому поведению. Затем выяснилось, что это была совсем другая машина. По-видимому, кто-то договорился в то же время и на том же самом месте совершить какое-то тайное дело. Через короткое время появился мотоцикл, водитель которого внимательно посмотрел на братьев и со словами «это не они» круто развернулся и уехал. Было время уборки урожая. Возможно, кто-то намеревался воровать картофель. Это так и осталось невыясненным, однако добавило переживаний участвующим в разгрузке Библии. На расстоянии примерно 10 километров Мария и несколько братьев ждали автопоезд, чтобы сопровождать его к месту разгрузки. Они сидели, раскрыв двери автомобиля, так как водитель во время заправки разлил бензин. Мимо проехало несколько милицейских машин. Одна из них остановилась. «Что вы сидите здесь в темной машине на пустой стоянке? Вы намерены воровать яблоки?» — прикрикнул на них милиционер. Братья объяснили историю с бензином. Пока милиция проверяла документы пассажиров, мимо проехал финский автопоезд. Что делать? Друзья мысленно воззвали Господу, чтобы он даровал свою защиту и помощь. После проверки сотрудники милиции покинули автостоянку и поехали в направлении автопоезда. Между двумя милицейскими постами было расстояние в 40 километров. Если автопоезд доедет до следующего поста, он уже не сможет возвратиться на условленное место разгрузки. Братья не могли поехать сразу же после отъезда милиции. А каждая потерянная минута приближала автопоезд к той границе, откуда он уже не мог вернуться. Как только братья увидели, что милицейская машина свернула с главной дороги, они на всех скоростях помчались вслед за Вилли и быстро догнали его. Другие братья, которые ждали автопоезд на повороте к месту разгрузки, удивились, что автопоезд проехал мимо и его никто не сопровождал. Утром Ярко и Олови заправились на бензоколонки, на которые в это же время заливали топливо в подземные цистерны. Это обстоятельство привело к тому, что в бак их машины попал осадок из цистерны и фильтр засорился. Поездка замедлилась, однако у братьев не было времени менять фильтр. Гористая местность была дополнительной преградой, так что машина продвигалась вперед очень медленно. Из-за этого финны опаздывали на место выгрузки, однако именно это обстоятельство помешало тому, чтобы автопоезд достиг милицейского поста. Вскоре на место выгрузки прибыл и грузовик с обменными ящиками, и автопоезд. Тяжелые ящики братьям пришлось перегружать без крана. 10 человек принялись за работу. С помощью труб они перемещали ящики с одного кузова в другой. Несколько братьев стояли рядом и молились Богу о защите этого дела. При перегрузке возникли проблемы. Русские ящики оказались легче, потому что в них не было книг. После того, как несколько ящиков с книгами погрузили на русскую машину, ее кузов значительно опустился, так как подвеска была слабой. Пришлось сделать на грузовике порог из шпал высотой больше 15 сантиметров. Во время перегрузки по дороге проезжала милицейская машина и остановилась на расстоянии около 100 метров от грузовиков. Братья выключили карманные фонари, стало тихо и темно. Все шепотом молились о Божьей защите. Очевидно, милиция слышала какой-то шум. Фары милицейской машины осветили противоположное поле. Братья хорошо видели эту машину, а сотрудники милиции не видели автопоезд, который стоял в темноте. Через 7 долгих минут милицейская машина поехала дальше, и работа по перегрузке продолжилась. Эта операция длилась 2,5 часа. Благодарность Богу за то, что кран застрял в грязи. Если бы он был здесь, то шум его мотора сорвал бы всю операцию. На следующий день Оловий заменил фильтр, и мотор снова заработал безупречно. В окрестностях Москвы дороги были уже по-зимнему скользкими. Но все же нам удалось закончить проект до наступления зимы. Сон Пао исполнился. Груз, в конце концов, был выгружен на месте назначения. Автопоезд без проблем прибыл в Финляндию. Строительный материал возвратился с Греции на родину. Большая часть материала из-за южной жары и ненадлежащего хранения пришла в негодность. Однако это было второстепенным делом. Материал, по сути, выполнил свое предназначение, послужив защитой для Библии. В течение недели около 40 тонн литературы было доставлено в Румынию и в Советский Союз. Ответственный за проект Вилли в России занимался одновременно другими делами. Он имел семью, каждый день должен был ходить на работу и нести пресвитерское служение в церкви. Чтобы не обременять жену лишними заботами, он ничего не говорил ей о проекте. «Почему ты все делаешь сам?» — спрашивала иногда его жена. «Почему не разделишь работу между братьями?» Она не подозревала, какую большую тайну братья доверили ее мужу. В церкви тоже никто ничего об этом не знал. Брат ни с кем не мог поделиться своими заботами. В отдаленном месте, в ночной темноте, братья открывали ящики с книгами в кузове грузовика, сразу грузили в легковые машины и увозили. Во время работы мимо проехало несколько автомобилей, но ни один не остановился. Когда приближалась посторонняя машина, братьям приходилось прижиматься к кузову, чтобы их не было видно. Упаковочный материал сразу же уничтожили, чтобы не осталось никаких следов. Библейские курьеры развозили книги по общинам, где ощущалась особая нужда. Они укладывали их в машину, чем-то накрывали и сверху сажали детей. Книги из этого проекта были доставлены на Кавказ и в Одессу, а также в Сибирь и Среднюю Азию. Вся литература достигла своей цели. Брата Петра, с которым подробно обсуждался проект, арестовали еще до прибытия Вилли. В тюрьму ему передали сообщение о том, что проект удался. Он радовался этому как ребенок. Бог услышал молитвы. В самом разгаре подготовки проекта Вилли мы узнали о том, что издательство «Христианин» нуждается в типографской краске. Наряду с крупным проектом мы организовали первую помощь, доставку краски и некоторых других материалов для типографии с помощью Генри. В этом микроавтобусе был устроен тайник примерно для 200 Библий. Тайник сконструировали в мастерской миссии ОМ в Австрии. Микроавтобус уже был несколько раз на Востоке и без проблем проходил проверки. За 2 недели до возвращения Вилли из Греции Генри был задержан на советской таможне. Тайник обнаружили и машину вместе с Библиями, типографской краской и другими материалами конфисковали. Курьеров долго и строго допрашивали, но не все выдержали и ничего не выдали. Известие о потере Генри очень опечалило нас. Мы потеряли ценный автомобиль, а типография не получила необходимую ей краску. Утрата была значительна еще и потому, что микроавтобус использовался для миссионерских поездок молодежи в Восточную Европу и в распределительных поездках проекта «Ольга» в Румынии. Мы вновь попали в знакомую ситуацию. Болезненная утрата предшествовала большой победе. Посредством проекта «Вилли» братство получило множество Библий и необходимое для типографии. Церковь в Советском Союзе не была брошена на произвол судьбы. Враждебным силам не удалось остановить распространение Библии и дело печати. Мы снова устроили в ящиках тайники, в которые помещалось более 10 тысяч Библий и Новых Заветов, часть из которых была на языках малых народностей, свыше 2000 малоформатных Евангелий, предназначенных для заключенных и солдат, а также детские книги, картинки с библейскими сюжетами и материал для типографии. Олави и Ярко снова заявили о своей готовности доставить груз в Советский Союз. Олави вызвался ехать, хотя еще не отдохнул как следует после операции. Четвертая поездка Вилли была для гонимых церквей подарком к юбилею. Гонимому братству ЕХБ исполнилось 25 лет. На место выгрузки автопоезд должен был минут 40 ехать в темноте без света следом за легковой машиной. Русские ящики, которые должны были прибыть чуть раньше, привезли непосредственно перед разгрузкой. Причину этого мы узнали позже. Ящики на этот раз изготавливались на заднем дворе одного дома и лежали в таком месте, откуда их можно было достать, лишь подняв над крышей дома с помощью специального крана с длинной стрелой. Братья быстро нашли кран, и большие ящики один за другим стали грузиться в кузов грузовика. Все это происходило на оживленной улице. Люди останавливались, наблюдая за необычной погрузкой. Вдруг в кране возникла какая-то неисправность, и последний ящик остался висеть в воздухе над домом. Странного вида конструкция висела в воздухе почти час, пока не нашелся другой кран. Когда, наконец, были загружены все ящики, грузовик спешно отправился на место встречи. После удачного обмена ящиками Вилли продолжил поездку. В Румынии за лишний вес потребовали 7000 финских марок. Штраф был возмещен банкой кофе и наручными часами. В Болгарии тоже потребовали уплатить штраф. Здесь он составлял 3000 финских марок. Кроме того, срочно были вызваны чиновники из Софии. Сначала они хотели, чтобы автопоезд сопровождался полицейским эскортом. Это означало бы ехать через страну со скоростью 40 км в час. Работник министерства отказался от этой идеи после того, как получил от водителя 500 марок штрафа в кавычках. На болгарской таможне водители потеряли целый день, поэтому вынуждены были ехать днем и ночью, чтобы своевременно достигнуть парома. На этот раз автопоезд следовал в Средиземноморье. Груз был предназначен для сотрудника миссии, который трудился в армии спасения. Изготовление, складирование и обмен ящиков было весьма трудным делом для братьев в Советском Союзе. В глубокой тайне мы обдумывали новую, более простую систему перевозки книг. Постепенно возникла идея другого проекта, названного нами «Павел», с помощью которого было бы легче осуществлять транспортировку Библии. Тайник был построен по совершенно новой системе. Братьям в Советском Союзе ничего не нужно было изготавливать, а выемка книг из тайников происходила быстро и бесшумно. Мы с Сакари поехали на встречу с братьями в Москву. Вероятно, за нами следили, но мы избавились от возможных шпиков, пересаживаясь из трамвая в такси и иногда идя пешком. В беседе, которая происходила на тайной квартире, мы договорились продолжать поставку Библии по новой системе. Мы планировали положить в тайники 7 тонн Библии или 17 с половиной тысяч книг. Один блок, включая упаковочный материал, весил около 1000 килограмм. В то время, когда мы готовили проект «Павел», на советской таможне обнаружили еще один тайник. В спинке заднего сиденья был установлен тайник, в котором перевозились печатные пластины и тонкие книги. Если они обнаружили маленький узкий тайник в спинке сиденья, как нам провести спрятанный груз весом в 7 тонн, размышляли мы. Олави и Ярко снова вызвались отправиться в путь. На таможне все прошло гладко. Неподалеку от Москвы автопоезд остановила милиция. «Почему едете так медленно?» — спросил милиционер. «На ведь иногда нужно и поесть», — ответили водители. Милиционер усмехнулся и позволил ехать. Павел вовремя прибыл на место разгрузки. Напряжение при выгрузке всегда было очень большим. Операция обычно длилась несколько часов. Если явится милиция, ничего уже не сделаешь. Братьев пугала каждая проезжающая невдалеке машина. Лично для меня пересечение границы и выгрузка Библии были самыми значительными моментами, говорил Олави. При этом я всегда видел милость Божью. За 2 недели до выгрузки Библии водителя, который принимал участие в этом деле, на работе вызвал начальник и сказал: «Я решил дать тебе прицеп к грузовику». Брат поблагодарил и вышел. «Вот тебе и выход», — радостно подумал он. Прицеп появился как по заказу, так как для проекта «Павел» нужны были или грузовик с прицепом, или 2 грузовика. Разгрузка началась с молитвы о Божьей защите и помощи. Автокраном ящики с Библиями погрузили на русский грузовик, который сразу же уехал. Выгрузка длилась 3 часа 20 минут. Подъемный кран уже возвращался в гараж, когда его остановили братья на легковой машине. Тяжелые ящики с Библиями во время движения грузовика сдвинулись, и возникла опасность, что часть из них упадет. Необходимо было еще раз правильно уложить их. Пришлось автокрану ехать к грузовику и ставить сдвинувшиеся ящики на место. На пути в гараж у крана кончилось горючее. Водитель оставил машину на дороге, а сам поспешил на помощь братьям. Ящики с Библиями нужно было в эту же ночь опорожнить, а книги доставить в надежное место. Так как о проекте знали лишь немногие братья, усилить нелегкую работу было очень трудно. Лишь на 2-й день автокран был поставлен в гараж. Начальник, который обычно ругался, если автокран возвращался с опозданием хотя бы на час, на этот раз ничего не сказал. Книги в течение 1 недели распределили по всем церквам. Евангелие на языках малых народов перевезли в чемоданах по железной дороге.